Глава 11. Мое утро началось с того, что я стояла под ледяным душем и пыталась прийти в себя после вечернего разговора. Спала ли я этой ночью? Точно не скажу. После вчерашней беседы у меня возникло очень знакомое и очень неприятное чувство. Такое бывало после принятия зелья от боли. Вначале тебе хорошо и приятно, ты ничего не чувствуешь, а потом его действие проходит, и возникает два побочных эффекта. Тебе плохо. Тебя крутит от фантомной, уже несуществующей боли. Ты получаешь откат от зелья. А второе? Тебе хочется еще. Еще раз ощутить ту эйфорию, которая накрывала в момент принятия и еще несколько часов после. Почувствовать эту легкость, счастье и власть над телом, над разумом. Рэй действовал на меня как обезболивающее зелье. И сейчас я ловила откат после нашего разговора. Меня ломало, я хотела увидеть его еще раз. Поговорить. И это меня очень сильно пугало. Спасал только ледяной душ, как и всегда, возвращающий возможность разумно мыслить. Под приятный звук ниспадающих на кожу капель легче думалось. Удавалось расставить все мысли по полкам и придумать хоть какой-то план действий. Выбравшись из душевой ниши, закуталась в полотенце и поспешила к столу. Письмо Рионе писала дрожащей от холода рукой, но буквы выходили ровными. «Дорогая сестренка, рада сообщить тебе, что я достигла уже 26-го места. Кажется, эта информация не является секретной и не должна исчезнуть с этого листика. Спешу тебя обрадовать, что я не остановлюсь на достигнутом. Обещаю, что обо всем мы поговорим при личной встрече. Поверь, я сделаю все возможное, чтобы победить. Тут прекрасная сваха, которая к тому же наш декан. Верь в мои силы. Я безумно благодарна тебе за поддержку. С любовью, твоя сестра Эмилия». Я аккуратно и практически незаметно подчеркнула буквы, которые в прямой последовательности составляли из себя скрытое послание. И мазнула несколько раз просто по белой бумаге, повторяя такие же штрихи. Оставалось надеяться только на то, что если мое сообщение перехватят, никто не обратит внимания на неисправное магическое перо, оставляющее хаотичные отметины. Заклеив конверт, я передала его возникшему посреди комнаты Уфу. Домовенок долго рассматривал меня, потом тяжело вздохнул, будто что-то понял, забрал письмо и исчез. За завтраком в столовой я, к собственному удивлению, заметила сразу несколько невест. Кьяра Хорский сидела за столиком у окна, а ее дальняя родственница в компании двух девушек чуть поотдаль. «Осваиваются?» — хмыкнула я, опускаясь рядом с Даяной. «Что-то наподобие», — безрадостно отозвалась она, ковыряясь в салате. «Столкнулась с ней сегодня утром. Много о себе нового услышала. Например, не то чтобы мне были интересны семейные разборки и стычки в отборе, но поддержать разговор стоило. И что я недостойна, и что слаба, — девушка сжала в руках вилку. — Да только она не видит того, что увидела ты». «Я?» — удивилась по-настоящему, уже позабыв, что до этого просто хотела поддержать светскую беседу. «Ты не стала меня сравнивать с братом», — улыбнулась мне Кьяра Хорски, — «а показала, что есть и иные пути к силе и успеху. И я это... решила стать целителем». «Правда? Поступать сюда будешь?» «Да!» — Даяна светилась счастьем. «Как только отбор закончится, подам документы. На следующий год должны принять. Я уже давно замечаю, что лечебные заклинания и зелья у меня получаются намного лучше всего остального. А артефакты... ну, на них же мир клином не сошелся». «Слушай, это прекрасная новость!» Кьяра открыто улыбнулась мне, а потом поникла. «Брату, правда, об этом еще не говорила. Вряд ли он одобрит. Но попытаться стоит». «Конечно, стоит», — не отступала я. «И я уверена, что ты сможешь найти нужные слова». «Спасибо». Девушка робко прикоснулась к моей руке и аккуратно ее сжала. А потом нахмурилась. «Я могу задать тебе вопрос, Эми?» — спустя минуту тишины спросила Даяна. «Да, конечно», — пожала я плечами, не чувствуя подвоха. «Что изменилось со вчерашнего дня?» «О чем ты?» Пожевав нижнюю губу, она виновато улыбнулась. прикоснувшись к тебе, я ощутила самые яркие эмоции, которые ты сейчас испытываешь. Эми, еще вчера ты ненавидела отбор, мечтала поскорее отсюда выбраться, ждала чего-то и мечтала об учебе, а сейчас... Сейчас ты хочешь тут остаться. Даже не так. Ты как будто в плену, и у тебя нет выхода. Ты знаешь об этом, но тебе почти все нравится. Я слушала ее путанные объяснения и не знала, что на них отвечать. Рэй не просил молчать о том, кто он есть на самом деле. Не требовал не распространяться о нашей встрече. Но это подразумевалось. А еще ловила себя на мысли, что плохо позволять к себе прикасаться сильному эмпату. Каким бы другом он ни был. Просто чем дальше я пройду, тем больше шансов, что мне позволят поступить сюда. Аккуратно подбирая слова лжи, проговорила я. Все же учиться магии для меня, наверное, самое лучшее, что только можно представить. А до этого мой дом почему-то не пользовался возможностью отсылать своих детей в Калирст. Интересно, почему? Или не стоит лезть в дела чужой семьи? Даяна еще с мгновения всматривалась в мое лицо, а потом расплылась в улыбке. «Тогда мы, может, даже сможем с тобой видеться после поступления! Это было бы просто замечательно!» Не ответить на эту улыбку было просто невозможно. Я безумно обрадуюсь, если все окажется именно так. Если мы обе доживем до конца отбора. Я смогу каким-то магическим образом поступить сюда, а ее отпустит брат и родня. Но до этого момента еще стоило дожить и... довоевать. Потому что императорский отбор в ближайшее время превратится в самую настоящую битву. «Смотри!» — Даяна указывала на мой проводник, черный камень которого подсвечивался светло-зеленым. Ее же артефакт даже не вздрогнул. Я активировала свой браслет прикосновением. Перед глазами возникла первый маг с легкой улыбкой на губах. Картинка ожила и заговорила. «После завтрака жду всех участниц отбора в главном холле. Прошу не опаздывать». «Что там?» Яра Хорски с интересом смотрела на воздух между нами. Я объяснила, что только что видела, и вернулась к еде. «Очередной этап», — тяжело вздохнула Даяна. «Надеюсь, что ничего сложного». Зря приободрять я ее не стала. Все же нас осталось всего 26, чуть больше половины. Радует только то, что мы, скорее всего, справимся с этим отбором раньше, чем пройдет полгода. Додумав эту мысль, я негодующе фыркнула. Никому уже не надо будет повторять ритуал изменения ауры и магического отпечатка. Просто потому, что император уже раскусил замысел Вонс и вытряс из меня всю правду. Даяна старалась растормошить меня всю дорогу до главного холла. Пыталась шутить и рассказывать истории жизни. Много трепалась про Астана, а я начинала ловить себя на мысли, что уважаю ее старшего брата. Парень умудрился выбиться в лидеры из 12 погодков. Четвертый дом оказался на удивление плодовитым, и все его дети магически одаренными. Побочными принято считать только ветви дальше пятого поколения. Остальные жили под одной крышей и считались самыми близкими родственниками. Потому для главы рода и его заместителей между кузинами не было никакой разницы. Каждый прогрызал себе путь к вниманию старших как мог, но преуспел больше всех именно Астан. «Ты слишком грустная. Что случилось?» — не выдержала Даяна и задала вопрос напрямую. «С чего ты взяла?» — спросила я и осеклась, напоровшись на укоризненный взгляд. «А, ну да, эмпат». «Я понимаю, что ты мне полностью не доверяешь», — развела руками Кьяра Хорски. «И понимаю, почему. Потому не обижаюсь. И если я сейчас лезу не в свое дело, ты только скажи. Даяна, я не знаю, что тебе сказать», — честно призналась я и улыбнулась. «Просто сильно переживаю из-за отбора. Переживаю, что он вскоре превратится в бойню. Переживаю, что мы можем сильно пострадать». Девушка обогнала меня, опасливо оглянулась, а потом заглянула мне в глаза и вытащила из складок платья иглу. Резко проколов себе палец, прошептала. «Я Кьяра Хорски. Клянусь, когда узнаю или почувствую, что Эмилии Вонс будет угрожать опасность, обязательно сразу же сообщу ей об этом». Кровь капнула с проколотого пальца и растаяла прямо в воздухе. Магия приняла эту клятву. За ее нарушение Даяне неплохо прилетит откатом. «Зачем?» — ахнула я. «Потому что я хочу стать тебе другом», — улыбнулась она и потянула меня в сторону холла. «Пусть это хоть немного, но сблизит нас». «Ох, Кьяра, хотела бы ты стать моим другом, если бы знала, что я даже не аристократка». Но ответа на этот вопрос я не получила. Перед широкой лестницей толпились невесты императора драконов. Мастер Зеболд расхаживала от стены к стене, что-то с упоением вычитывая из небольшого свитка. «Последнее?» — бросила она на нас недовольный взгляд. «Отлично! Тогда начнем наш четвертый этап. Начну объяснение с небольшого экскурса в нашу историю», — произнесла мастер Зеболд, свернув свиток и заложив руки за спину. «Всем вам известно, что наши земли разделены на 50 провинций. Наибольшие земли отданы первому роду, наименьшие — 50-му. Впервые за несколько сотен лет земли будут расформированы и перераспределены в порядке занятого вами места на отборе. Я, конечно, считаю это не очень целесообразным. Становление новой иерархии только на отборе и женских представителях родов кажется мне неправильной. Но эти правила существуют уже многие столетия. И кто я такая, чтобы против них идти? Тем более отборы проходят раз в несколько сотен лет. Перетерпеть можно». Мастер Зеболд хмыкнула, обвела присутствующих пристальным взглядом. «Ваши семьи станут первыми 26. Это большие территории, много вассалов, торговых трактов и возможностей. За всем этим придется следить, чтобы не растерять. Все доставшееся богатство вам придется приумножать и поддерживать нашего императора армией и налогами». «Не нам», — хмыкнул кто-то из девушек, «а нашим мужьям и сыновьям». «Если вам так хочется, чтобы этим занимался ваш супруг, Пьяра Эризант, то это уже ваше решение. Но суть это не меняет. Особенно это касается той, кто достигнет первого места. Жена императора станет королевой, правительницей территории первого дома. Территории простилаются от горного хребта Арганс до Северного моря. Самая большая земля. Та, с которой началось создание империи несколько тысячелетий назад. Так повелось, что именно королева присматривает за этими землями, ведь у императора есть еще 49 провинций, за которыми необходимо следить. Она должна уметь раздавать приказы и правильно распределять ресурсы. Именно на это будет нацелен ваш следующий этап. Каждый из вас получит в свои владения небольшой кусочек академии до конца этого дня. У каждой будет свое задание. Выполнить его необходимо до захода солнца. Выделенные ресурсы и люди будут ждать вас на месте задания. Получите свои свитки». Она уколола себя иглой в палец, а перед каждой невестой Рея зависла по скрученному свитку. Я протянула руку к своему и развернула. «Кухня?» — ахнул кто-то из девушек. «Это не работа для королевы». «Страх не справится, понятен, Ньяра Цикин». «Я не боюсь», — возмутилась смуглая шатенка. «Тебе хоть кухня досталась», — буркнула ее светловолосая соседка. «Мне надо привести в порядок заброшенный инвентарь и отыскать в нем артефакты для огненного представления. Пыль, пауки, бррр». «А у тебя что?» — Даяна бросила взгляд на мой свиток. «Приготовление парка к празднику осеннего солнца», — пробормотала я, пожевывая губу. «О, это даже интересно!» — улыбнулась Кьяра. «Мне надо закупить продукты для этого праздника и доставить на кухню к Ньяре Цикин». «Это мы, что ли, вместо Академии праздник устраивать будем?» — фыркнула Льяра Балаи и бросила недовольный взгляд на свою кузину. «Именно!» — мастер Зеболд усмехнулась. «Почему не использовать ваше умение для этого?» Поднялся недовольный гвалт. Несколько девушек возмущались о том, что это не дело для аристократки. Другая спорила со своей соседкой, пытаясь выхватить у нее свиток с заданием. Первый маг закатила глаза и щелкнула пальцами. В холле резко повисла гробовая тишина. Невесты открывали рты, но не могли из себя и звука выдавить. Кто-то попытался снять проклятие, закашлялся, сплюнул кровью. «Повторю последний раз», — проговорила мастер Зеблд. «Времени у вас до конца светового дня. Кто не выполнит задание или выполнит его плохо, вылетает. Удачи!» Она растворилась в воздухе. Вслед за ней пропало и проклятие. Больше никто не спорил, не ругался, не обсуждал. Все кинулись по тем местам, куда распределила их сваха. Даяна мне только удачу успела пожелать и полетела выполнять свое испытание. Я единственная, кто направился на улицу. Прошла сквозь посветлевшие двери и свернула в сторону парка. Карта, нарисованная в свитке, вывела меня к небольшим серым постройкам практически у высокого забора. Там уже толпились садовники, уборщики и несколько магов. «Добрый день!» — улыбнулась я, останавливаясь в метре от них. «Мое имя Эмилия Вонс, и к вечеру мы с вами должны превратить этот парк в нечто необычное». Не скажу, что на лицах выделенных мне людей отразился восторг и желание работать. Но никто пока не воспротивился и не ушел. Хотя, может, их бы за это ждало наказание. «И что делать будем?» — поинтересовался один из парней. Я могла поспорить, что это один из старшекурсников академии. Широкоплечий, жилистый, со стянутыми в высокий хвост темными волосами. «Как ваше имя?» — уточнила я, стараясь напомнить себе, что чем проще ты общаешься с подчиненными, тем больше шанс, что в тебя не метнут вилами. «Майк!» «Майк, скажите, я правильно понимаю, что вы старшекурсник?» Парень хмыкнул и кивнул. «Отрабатываю таким образом наказание за парочку шалостей». «Думаю, что эта отработка будет не очень для вас сложной. Скажите, вы ведь уже присутствовали на праздниках осеннего солнца? Как обычно он проходит и как выглядят украшения?» Майк пожал плечами. «Да ничего особенного. Преподаватели устраивают огненное представление. На деревьях развешивают световые шарики, играет музыка и накрывают столы». Я закусила губу. «Хорошо. Освещение парку нам делать в любом случае придется. Скажите, сможем ли мы сделать вот что?» Выделенные мне академией и мастером Зеблд люди с интересом прислушивались к нашему со старшекурсником разговору. И теперь казалось, что и вовсе заинтересовались, стоило мне выдвинуть несколько предложений по украшению. «Ведь нам надо не затмить природное явление, а подчеркнуть его. Что скажете?» «В принципе, это реально», — покивал головой один из садовников. «Я могу достать нужные артефакты. А я пальцо фей», — хитро усмехнулся Майк. «Если не скажете никому, что это именно я ее принес». «На еще одну отработку решили заработать?» — рассмеялась я. «Вы ведь не сдадите меня, Диара?» «Только если у меня напрямую мастер Зеблд или сам император не спросят, откуда я ее взяла», — улыбнулась старшекурснику в ответ. «Договорились». Приготовление парка к ежегодному празднику оказалось интересным. Долгим — это да, местами изнурительным даже, но я не сдавалась и продолжала раздавать указания и помогать. Правда, когда я взяла в первый раз в руки садовые ножницы, ко мне сразу же кинулся старший садовник и практически умолял позволить заниматься работой профессионалом. Но на мои убеждения, что людей у нас меньше, чем времени, все же сдался. Я, конечно, время от времени ловила на себе удивленные взгляды собравшихся, но особого внимания им не придавала. Ну, Дьяра с граблями и жестяным ведром. Ну и что с того? К моменту, когда солнце садилось, уже все устали и хотели есть. Я опустилась на подстриженную траву у тропинки и беззастенчиво протянула перед собой ноги. «Хорошая работа, Дьяра!» — улыбнулся Майк и протянул мне непонятно откуда взявшееся яблоко. «Думаю, это будет лучший праздник осеннего солнца. За последние лет 5 так точно!» «Спасибо!» — я приняла угощение и с удовольствием откусила кусочек. «Я тоже на это очень надеюсь. Мы хорошо потрудились». «Впервые вижу, чтобы благородная дама так виртуозно орудовала садовыми принадлежностями. А потом еще и магией все так знатно сдобрила». В ответ я пожала плечами. «Ладно, тогда увидимся на празднике», — подмигнул мне Майк и поспешил в сторону академии. Остальные тоже начали медленно расходиться. А я сидела в тени дерева, жевала яблоко и не могла найти в себе сил, чтобы подняться. Ушла в свои мысли и очнулась только, когда все уже разошлись, а на парк опустились сумерки. Посидев еще немного на остывающей земле, встала и потопала осматривать сделанное нами за сегодня. Обошла по периметру, проверила, все ли заклинания наложены правильно, и, понадеявшись, что при активации все сработает верно, повернулась в сторону Академии Калирст. Но почему-то пошла не привычной дорогой, а свернула чуть ближе к забору. Ступала по поросшей травой тропинке и не могла понять, почему меня сюда так тянет. Было чувство, что я что-то забыла, что именно сюда мне надо. И я поддавалась ему, доверяла, шла на поводу. В какой-то момент я замерла от нахлынувшей нежности и счастья. Ощутила их каждой клеточкой своего тела. Необычная эйфория длилась всего несколько мгновений. Всего 3 удара сердца. А потом все закончилось. Так же быстро, как и началось. Я обернулась, пытаясь понять, что это было, но позади виднелись только темные силуэты парковых деревьев, пушистые кусты с большими светящимися в темноте цветами и пустота. Тряхнув головой и отогнав это наваждение, я ускорила шаг. Позади треснула ветка. Я дернулась, зажгла светлячок, который запрыгал у меня на пальцах белым огоньком. Первым, что после этого я успеваю заметить, оказывается тонкая небольшая тень. Она может быть как игрой света, так и... Крик застревает в горле. Я откидываю от себя светляк, меняю в нем магические соединения. Он вспыхивает огнем и ударяет в землю прямо перед невысоким человекоподобным существом. Единственное, что я успеваю рассмотреть — зубы. Тонкие, острые. Их полон приоткрытый в оскале рот. А потом срываюсь на бег, путаюсь в юбке, траве, корнях. В этой части парка не так чисто и убрано, как в той, где должен проходить праздник. Я бегу и слышу за спиной погоню. Создание, которое напугало меня до упавшего сердца в пятки, шипит и кричит мне что-то вслед. А еще не отстает ни на шаг. Нагоняет. Бежать в платье сложно. Но теперь я боюсь уже не только внезапной встречи, но и за свою жизнь опасаюсь. С пальцев слетают магические шары. Они практически не опасны, в них нет влитой крови. Нет стихии, потому что мне они не подвластны. Чистая магия, которая высасывает силы из меня, чтобы хоть как-то отпугнуть монстра. Стараюсь не оборачиваться. Взлетаю по ступеням крыльца, пробегаю через посветлевшие двери и мчусь в сторону жилого крыла. Даже сейчас я не чувствую себя в безопасности. Не слышу больше погони, но все еще не сбавляю темпа. Благодарю преподавателя по физической подготовке. Если бы не его объяснение о правильном дыхании, я бы уже задохнулась. Перед комнатой притормаживаю, срываю с шеи печать. Уже потом я буду удивляться тому, что никого на своем пути так и не встретила. А потом захлопываю дверь, сползаю по ней вниз и стараюсь отдышаться. По ту сторону раздается тихий писк, и кто-то скребется в дерево.